Глава 13. Спустя месяц. Давид нервными шагами мерил гостиную, бросая беглый взгляд на настенные часы. Прежде чем сообщать семье о своем выборе, он хотел поговорить с Катей и попросить ее намекнуть родителям о сложившейся ситуации. Марат сидел в кресле с угрюмым выражением лица и косился на Лео, поражаясь тому, насколько тот хладнокровен. «Ты чего такой довольный?» — проворчал Марат, одарив Лео злобным взглядом. «Это я с виду такой», — огрызнулся Лео. «А ты не нападал лучше». «А то что?» — Марат хищно оскалился. «Хватит!» — рявкнул на них Давид. «Можно не сейчас?» Марат хотел было ответить, но во входной двери раздался звонок. «Я открою». Марат вскочил и пошел встречать Катю. «Лео, ты-то чего?» Давид посмотрел на него с горечью. «Давид!» В гостиную вошла Катя. Заметив Лео, застыла на месте с открытым ртом. «Привет!» Давид выдавил улыбку. «Ситуация, конечно, странная, я понимаю. Мы живем втроем». Закончил за него Марат. «И спим втроем. Оу!» Только и смогла промолвить Катя, продолжая хлопать глазами. Лео, покривив лицом, посмотрел на Давида, затем на Марата. «Может, налить ей выпить? Или ударить?» — брякнул он. «Из шока, так сказать, вывести». «Вы что, совсем охренели?» Катя все еще не могла отойти от пережитого шока. «Ты подумал о родителях?» «Поэтому и позвал тебя», — ответил Давид. «Ты им намекнешь, подготовишь». «Да уж нет!» Катя вытаращила глаза на брата. «Ты спятил?» «Сам разбирайся! Они еще не переварили твое перевоплощение, а тут еще и двое! Да ты просто похотливое животное!» «Вот и я о том же!» — поддакнул Марат. «И чего ему не хватало во мне?» «Закрой рот!» — прошипел Давид. «И вот так вы живете? Вечно ругаетесь?» Катя, издав стон, рухнула на диван. «Это же ненормально!» «Я люблю их обоих», — ответил сухо Давид. «Так уж вышло. Так уж вышло». «Давид!» Катя не могла поверить в то, что видит. «Ты правда этого хочешь? Но что скажут люди? Ну, здесь я поддержу Давида». Марат встал рядом с ним. Наплевать, кто и что подумает. «Лео!» Обратилась Катя к парню. «Ты тоже так считаешь?» «У меня есть выбор». Лео устало выдохнул. «Ты знаешь, как я люблю твоего брата». «А ты?» Посмотрела девушка на Марата. «Со своими выкидонами посмотри, до чего довел». «Да, конечно, виноват я», — огрызнулся Марат. «Но не я изменил ему, а он мне. Так, к сведению». «И все же ты с ним», — ответила Катя. «Точнее, все вместе». «Да как же так-то? Давид, что с тобой творится? Ты меня не слышишь?» Давида разочаровало поведение сестры. «Так уж вышло». «Но эти двое будут постоянно соперничать». Катя бросила косой взгляд в сторону Марата. «Короче, разбирайтесь сами. Родителям советую не говорить. Пожалей стариков. И что делать?» — спросил подавленным голосом Давид. «Выбор», — ответила сухо Катя. «И как можно скорее, а иначе ты потеряешь все». Слова Кати вызвали в душе Лео тревогу. Несложно догадаться, на чьей стороне перевес. Что бы Давид ни говорил, Марат в приоритете, и одному все же придется уйти. Марат же, в свою очередь, приуныл, обратив внимание на подавленное состояние Лео. Давид, проводив сестру, вернулся в гостиную. Для него вся эта ситуация не имела значения. Он давно определился и менять ничего не намерен. Марат, кинув взгляд на Лео, стиснул зубы. Парень явно сидел и ждал приговора, и все эмоции отражались на его побелевшем лице. В гостиной повисла мрачная тишина, и он решил нарушить ее первым. «Ну и что будем делать?» — спросил он. «Ничего», — ответил сухо Давид. «Со временем привыкнут. Я уйду», — пробормотал себе под нос Лео. «Не нужно было мне вообще приезжать». «Хватит!» — рявкнул злобно Давид. «Никто никуда не уйдет. Это моя жизнь, и мне решать». «Отлично, тогда я скажу», — процедил сквозь зубы Марат. «Меня уже порядком достала эта драма, так что я пас». «Давид, я люблю тебя, ты знаешь, но так продолжаться не может». «Марат, не надо!» Давид и слушать не хотел. «Ты не можешь так поступить с нами». «С нами?» — взорвался Марат. «Нас слишком много. Ты так не считаешь? С меня хватит. Я устал жить в страхе. Порой мне кажется, ты любишь только себя, а мы с Лео лишь для потехи». «Ты собрался меня судить?» — прошипел Давид. «Не из-за тебя ли вся эта хрень началась? Да пошел ты нахер в таком случае! Это у меня завышенная самооценка! Да ты, блядь, сноб, каких поискать еще? Я только и делал, что унижался, а ты постоянно меня отталкивал». «Все!» — оборвал его Марат. «С этого и надо было начинать. Ты никогда меня не простишь. И при каждой ссоре будешь припоминать прошлые обиды. И знаешь что? Мне кажется, я не выдержу и скоро возненавижу тебя. Тогда проваливай!» — выпалил в ярости Давид. Лео в изумлении смотрел на этих двух и чувствовал себя мерзко. Они любили друг друга так сильно, насколько возможно, и он впервые задался вопросом: сможет ли он заменить Марата, если он уйдет? Марат, проскрипев зубами, стремительно покинул квартиру, проклиная тот день, когда встретил Давида. Как только за ним закрылась дверь, Давид, смачно выматерившись, осел в кресло. «Ты так же думаешь?» — спросил он у Лео. «Нет, но я знаю одно. Ты не сможешь без Марата. Вы созданы друг для друга, между вами особая связь. Если честно, я не готов стать причиной твоего несчастья». Катя оказалась права. «Я останусь ни с чем. Ты тоже уходишь». «Я вынужден». Каждое слово, сказанное Лео, высасывало из него жизнь. Оно словно яд проникало в кровь и отравляло его душу. «Тебе нужно вернуться к Марату». «Нет, не нужно». Давид поднял на Лео глаза. «Может, я ошибся? Он свел меня с ума, пробудил во мне ту сторону, о которой я даже не подозревал. Что, если все это лишь способ уйти от правды? У меня ведь ни с кем и никогда не складывались отношения. Я просто не способен любить». «Тогда тебе стоит хорошо подумать». Лео устал жить в постоянном страхе и ждать того дня, когда Давид сделает свой выбор, и не в его пользу. Он видел, как сильно они любят друг друга. Как бы Давид не отрицал очевидного, Лео рассчитывал совершенно на другой исход и сейчас испытывал зверское разочарование. Давид не стал его останавливать. Он хотел взять тайм-аут и разобраться в себе. Он и не предполагал, насколько трудной станет его жизнь после принятого решения. У него не осталось ни сил, ни желания продолжать эту агонию. Он не стал ждать, когда за Лео закроется дверь. Подхватив со стола ключи от машины, стремительно покинул квартиру. Завершив обход, Давид вернулся в свой кабинет. Застав отца, немного растерялся, потому как уже по личному опыту знал, если отец приезжает в клинику, разговор серьезный. «Садись». Сергей кивнул за рабочий стол. «Есть разговор». Давид, присев в кресло, впился пристальным взглядом в лицо отца. «Что-то случилось?» С тревогой спросил он. «Моя фирма ведет дело Марата. Думаю, тебе известно». Осторожно начал Сергей. «Также мы наняли детектива, и дело стало еще запутанней. Говори прямо». Давид разнервничался. «Тот парень, который погиб в драке, все не так просто». Сергей кашлянул. Его нанял отец Марата. И летальный исход был уже заранее спланирован. То, что он хотел упрятать Марата в тюрьму, мне известно, и я не удивлен. Кто нанес последний удар? Точно не Марат. Мы нашли того парня, что был с ним в ту ночь, и выяснили, как умер потерпевший. «И как?» Давид закипал от злости. «Неужели это теперь так важно? Марат провел за решеткой 5 лет, и сейчас его жизнь налаживается. Зачем вы копаетесь в этом дерьме?» «Это просьба Марата. Но, боюсь, сейчас мы ничего не сможем доказать. Да и, как ты сказал, это уже не важно. Как и то, что Юрий заплатил охраннику, чтобы тот изнасиловал Марата». «Что?» Давид испытал шок. «Повтори, ты слышал?» Сергею давались с трудом эти слова. «Не проси меня снова произносить эту формулировку». «Но он сказал мне другое». У Давида от злости закружилась голова. «Господи, Марат врет, как дышит! Что он тебе должен был сказать?» К тому же все это сняли на видео с целью шантажировать его. Юрий хотел уничтожить его, сослаться на болезнь и упечь его в психушку. У него были все шансы сделать это, так как Марат вел себя, так сказать, не лучшим образом. «Где тот охранник?» Процедил Давид сквозь зубы. Он устроился в тюрьму как раз тогда, когда Марата туда привезли. Затем поспешно уволился. «Сам понимаешь, он никакой не охранник». «Где он сейчас?» «В смысле, отец Марата?» «Он исчез. Полиция его ищет. Но что-то мне подсказывает, все бессмысленно. Учитывая сложившиеся обстоятельства, дело закрывается в пользу Марата». «И что дальше?» «Юрий может сделать любую пакость. Его стоит опасаться». «Однажды он снова вернется и...» Давид, поймав взгляд отца, запнулся. «Он не вернется, да? Эти вопросы не ко мне». Сергей устало выдохнул. «Если даже Марат причастен к его исчезновению, я его понимаю. Ладно, отпустим эту тему и перейдем к следующей». «Какой?» У Давида ёкнуло в груди. «Лео улетел уже как месяц назад. С Маратом ты тоже не общаешься». «И да, Катя мне все рассказала. У этих парней судьбы очень схожи. Они оба выстрадали достаточно. Насколько я понял, ты инициатор этих отношений. Он бросил меня в очередной раз. Я встретил Лео, а после уже не мог его вот так просто бросить. Хотя нет, я уехал, а он сам меня нашел. Почему все винят меня? Марат постоянно метался в агонии со своими проблемами. Я хотел быть рядом и поддержать его, но он отказался. Да, Лео меня любит, я знаю. Но что мне делать, никак не могу понять. Как там, Марат? запустил себя, выглядит измотанным и подавленным. Ответил с тяжелым вздохом Сергей. «Ты бы поговорил с ним. Не могу и не хочу». Ответил сухо Давид. «Я надеюсь пережить эту историю и оставить в прошлом. Ничего у нас не выйдет. Мы слишком разные с ним. Лео справится, он богат, красив и хороший парень. Смотри сам. Но я уверен, ты совершаешь ошибку». «Ладно, поеду в офис, дел много». На Марата не злись, он лишь пытался жить дальше. «Я заеду вечером к вам». Давид проводил отца к двери. «Маме привет передавай, и Кате тоже. Катя улетела с Ниной в Грецию, но матери привет передам». Мужчины попрощались и разошлись в разные стороны. Давид остановился, чтобы обернуться и посмотреть вслед отцу, и его сердце дрогнуло. Годы беспощадны. Он смотрел, как удаляется его старик, и только сейчас понял. Каждая их встреча бесценна. Завтра, возможно, она станет последней. «Отец!» Давид бросился к Сергею. «Да, сынок?» Мужчина остановился и улыбнулся ему. «Спасибо тебе за все. Я люблю тебя. Знаю, сынок». Сергей обнял его. «Знаю. Увидимся вечером. Выпьем пиво, посмотрим телевизор. Хорошо? Жду тебя». Они снова попрощались, и Давид пошел к пациентам. Давид в прекрасном настроении покинул квартиру родителей. Он провел потрясающий вечер с отцом, они долго беседовали о жизни, смотрели футбол, и оба остались довольны. Давид дал себе обещание как можно чаще устраивать подобные посиделки и ушел с легким сердцем. Он решил заехать в клуб Марата и просто поговорить с ним. Спустя час он вошел в заведение, присев за барной стойкой, заказал себе пиво. Клуб оказался забит гостями. Давид не мог найти взглядом Марата и в конечном итоге пошел в его кабинет. «Марат!» — позвал он, толкнув дверь. «Блядь!» — выпалил Марат, отскочив от парня. «Ты что здесь делаешь?» Давид, стиснув зубы, кинул злобный взгляд на него, затем на незнакомца. Марат лихорадочно застегнул ширинку, вызвав в душе Давида приступ зверской ревности. «Продолжай», — прошипел Давид и пошел в зал. «Пошел вон!» — рявкнул Марат на парня и кинулся за Давидом. «Подожди!» Пытался он перекричать громкую музыку, расталкивая гостей. «Давид, не парься!» – проорал Давид, выдавив улыбку. «Я понимаю, ты вправе поступать, как хочешь». «Да подожди ты!» Марат рванул его за руку и потащил к черному выходу. «Давай поговорим!» «Отпусти!» – рявкнул Давид, как только они вышли на улицу. «Я же сказал, все нормально. Мне просто захотелось тебя увидеть. Поговорите только. То, что ты видел, все не так, это мимолетный секс». В отчаянии произнес Марат. «Мне нужно было как-то расслабиться». «Понимаю». Давид снова через силу улыбнулся. «Сам так делаю. Нам же нужно как-то расслабляться. А ты в своем репертуаре», – процедил Марат сквозь зубы. «Хотя чего я удивляюсь? Ты же сука поганая!» «Да, вот только это твой член был во рту того парня». Давид, подавив мучительный стон, отпихнул Марата от себя. «Иди, закончи, что начал, и извини за вторжение. Лишний раз убеждаюсь, насколько ошибся в тебе». «Ладно, теперь мы квиты. Я же простил тебя за Лео. Хотя там ты подставил жопу». Марат попытался прикоснуться к Давиду, но тот его снова оттолкнул. «Нет, не квиты. Я отказался от Лео. Думал дать нам время. И снова ошибся. Как я устал от этих разборок!» Марат, издав стон, прислонился к стене. «Я же был готов пойти тебе навстречу, но не могу смотреть на его щенячий взгляд. Думал, ты останешься с ним и стал жить дальше. Тебе не в чем меня упрекнуть. Я был рядом с тобой. Давид, у нас не складывается. Вечно что-то происходит. Я устал». Давид обратил внимание на его внешний вид. Он скорее выглядел как потасканный жизнью бродяга, нежели успешный бизнесмен. «Я не готов вычеркнуть тебя из своей жизни». Давид приблизился к нему. «Может, мы начнем с простого общения? Дружеский секс входит в это общение?» С надеждой спросил Марат, ни к чему не обязывающий. «Только если ты примешь душ». Давид брезгливо передернул плечами. «Но не сегодня. Поеду домой. Завтра увидимся». «Я буду ждать», — ответил Марат с грустной улыбкой. Давид, кивнув, пошел к стоянке такси, ощущая душевную тоску и грусть. Он любил Марата и хотел попытаться в последний раз дать им обоим шанс наладить отношения.